9. Разложение. Наш район претендует на звание самого быстро растущего жилого комплекса во всем штате. Вот только что перед вашими глазами простирался пустырь. Теперь моргните, и на пустыре уже выросли дома. Моргните снова, и рядом с домами уже торчит торговый центр. Так и представляю себе бедняк фермеров, которые смотрят замешательство на скопление розовых стен и красных черепичных крыш и не могут понять, когда это их кукурузные поля успели превратиться в благоустроенные пригороды. На самом деле эти фермеры продали свои земельные наделы за невероятную цену и сорвали очень даже недурной куш, так что жалости они у меня не вызывают. А бывает и так, что хозяева земли все выглядывают, все выжидают, как бы продать подороже, да так и остаются у разбитого корыта. Громила как раз в таком месте и живет. Когда-то это была небольшая ферма, но хозяйство уже давно заглохло, овощные грядки заросли сорняками и кустарником, ну, просто разлагающаяся язва на теле нашего поселка, щеголяющего своими опрятными лужайками. У них на ферме есть бык, самый настоящий, только слишком старый и слабый, чтобы вести себя как подобает быку. Похоже, он никому не нужен, даже самому себе. Бывает, по дороге в школу детишки дразнят беднягу. Он фыркает, ерится, делает вид, что сейчас кинется бодать ограду, но быстро остывает, поняв, что это усилие ему не по плечу. Мне кажется, громила чем-то смахивает на этого быка. В тот день, когда я провожаю громилу домой, быка настигает смерть.